Вера. В их семье так было заведено давным-давно. В день рождения, неважно на какой день недели он приходился, за столом собирались только самые близкие — Костя, Вера, дети. Когда были живы родители Куприяновых, то и они. Этот день принадлежал только им, только родным. Многочисленные гости и шумное веселье откладывалось на другое время, чтобы не мешать общению любящих друг друга людей. Так было всегда. Это придумал Костя. «А папа сегодня не будет?» Вера чуть вздохнула, машинально посмотрела на часы и тут же улыбнулась сыну. «Он сильно занят, ему пришлось уехать из города, но он не забыл». Она достала огромную коробку, упакованную в яркую подарочную бумагу. «Папа приготовил для тебя сюрприз». Глаза мальчика загорелись. «Я тоже приготовила тебе сюрприз», — сообщила Наденька и, быстро спустившись со стула, побежала из столовой. «Только я его в своей комнате забыла!» Костя-младший погладил коробку и снова посмотрел на Веру. Глаза мальчика погрустнели. «Мам, а правда то, что ты сказала о папе? Он уехал?» Острый укол в сердце. Вера сделала маленький глоток морса. Ольга Петровна варила потрясающий клюквенный морс. Поставила бокал на стол, поднялась, подошла к сыну и провела рукой по его голове. «Конечно, правда, родной. Папа заботится о тебе, о всех нас. И ему пришлось срочно уехать. Когда он вернется, то все тебе расскажет. И поздравит». «Но он даже не поговорил со мной». Костя-младший опустил голову. «Он мог сказать об этом утром». Что ответить на эти слова, Вера не знала. Свет из неизвестного источника создавал в комнате непередаваемый лунный полумрак. Казалось бы, невозможный в закрытом помещении. В этой призрачной полутьме смуглое тело Анны наливалось колдовским серебром. Черные волосы выделялись ярким пятном, а сияющие глаза горели колдовскими звездами, ослепляющими черными звездами страсти, в огне которых сгорало все. И оставалось только восхитительное, настоящее, превзошедшее самые смелые мечты Куприянова. «Скажи мне еще». «Ты прекрасна». «Нет». «Я преклоняюсь пред тобой». «Ты делаешь меня счастливой». «Ты королева луны». «Счастье, счастье, счастье». «Только дьявол позволит тебе все». Лазарь. Встречный ветер снова рвал длинные белые волосы. Железное сердце Харлея бешено стучало. А рядом, совсем рядом, билось еще одно сердце. Молодое, сильное, человское. «Ты всегда так гоняешь?» Девушка обнимала его за талию, тесно прижавшись к спине. «Ты можешь потише?» «Могу, но не хочу». Запах пищи сводил с ума. «Ты крутой, да?» «Если б ты знала, какой я!» Он выехал сразу же после захода солнца и направился в голодную утку. Лазарь еще никогда не выбирал пищу в этом клубе, но пару раз наведывался в него, оценивал обстановку и счел вполне подходящий. Он не хотел отводить окружающим глаза, берег запас крови для встречи с преступником, а в шумной разношерстной толпе можно было спокойно выбрать пищу по своему вкусу и остаться незамеченным, даже без наведения морока. Так оно и получилось. Девушка ему приглянулась сразу. Крепко сбитая, раскованная, пышущая здоровьем и силой. Одетая в короткое платье, она лениво сидела за стойкой бара, скучающе оглядывая присутствующих. Она была одна. Но Лазарь все равно выждал 10 минут, чтобы, точно убедившись в этом, приземлиться на соседний табурет и предложить познакомиться. Теперь эта девушка была обречена. Гангрел одурманил жертву внешностью, одной из дисциплин магии крови, превратившись для нее в эталон любви и восхищения. Все ее мечты, все ее представления об идеальном мужчине воплотились в беловолосом красавце со странными ярко-красными зрачками глаз. Она охотно рассмеялась его незатейливой шутке, представилась, ее звали Римма, и с радостью согласилась с тем, какая ужасная скукотища царит в этой жалкой и голодной утке. Когда они вышли из клуба, Лазарь нежно обнимал ее за плечи и целовал в шею. Вышибала видел только его спину, обтянутую черной кожаной курткой с искусной вышивкой, изображающей серебристого дикобраза. «Долго еще? Я замерзаю!» «Мы практически дома!» Харлей въехал в лифт, Гангрел с грохотом закрыл дверь и нажал кнопку. «Это твой дом?» Удивление смогло преодолеть даже действие внешности. «Тебе кажется это странным?» «Ну, если это действительно дом...» «Самый настоящий!» Лифт остановился. «Держись крепче!» Харлей взревел, резко взлетел в помещение и остановился. «Ух ты!» Рима с восторгом огляделась. «Ты действительно здесь живешь?» «Живу». Лазарь помог ей слезть с мотоцикла. «Ты так сильно замерз!» Девушка взяла его ладони в свои и поднесла к губам. Ее глаза игриво сверкнули. «Хочешь, я согрею тебя?» Она стала чувствовать холод его кожи. Гангрел сознательно ослабил действие внешности. «По-настоящему хорошо высушить. Можно только не одурманенную жертву, понимающую приближение смерти». «Ты действительно сильно замерз?» В ее голосе не осталось и тени игривости. «Как и я?» Шарлотта, одетая в тончайшую белую накидку, вышла из спальни. Томная, зовущая. Кудрявые волосы собраны в высокую прическу. Так удобнее высушивать. А кроме того, она не любила, когда их пачкала кровь. В руках только что срезанная роза. Кровавая роза Малкавиан. Шарлотта была ослепительна, но Лазарь видел ее подрагивающие губы. Лихорадочный блеск в прекрасных глазах. Расширенные красные зрачки. Жажда приближается. «Ты не говорил, что нас будет трое?» Рима посмотрела на Гангрела. «А ты разве против?» Шарлотта опередила своего друга. Нежно провела рукой по щеке Римы. «Разве ты не хотела бы сделать это со мной?» Она не использовала внешность, но девушка подалась вперед. «Разве ты не хочешь согреть меня?» Красная роза приласкала шею Римы, легко скользнула по груди. «Я тоже замерзла?» Девушка прикоснулась к руке Шарлотты, улыбнулась чуточку нервно. «Ты как снежная королева!» «Потому что я была одна?» Гангрел знал, что запах пищи разрывает Шарлотту на части, и поразился ее выдержке. «Ты согреешь меня?» «Я согрею». Шарлотта присела на покрытую ослепительно белым шелком кровать. Мягко подтянула девушку за руку, обняла. «Я так ждала тебя!» Полные губы подрагивали. «Жажда!» Рима прижалась к ней, чуть вздрогнула, почувствовав холодное тело Массана, но не отпрянула. Шарлотта расстегнула на девушке платье, помогла освободиться от него, приласкала нежной выпуклости груди. Забытый всеми Лазарь поднял брошенную на пол одежду. Платье, кружевные трусики, туфли. Сложил в пластиковый пакет. Его сердце глухо стучало. «Нет, это не моя охота. Успокойся». На белом шелке постели сплелись две женские фигуры. Загорелая, дышащая здоровьем Римы и бледная, почти прозрачная Шарлотты. «Ты так прекрасна!» Роза Малкавиан с томительной нежностью путешествовала по ждущему телу Римы. «Мне хорошо с тобой». Губы девушки ласкали ушко Шарлотты, дыхание участилось. «Мне так хорошо!» Красные зрачки Шарлотты расширились до размеров радужной оболочки, поглотили белок. Полные губы разошлись, и Лазарь увидел растущие иглы. «Сейчас!» — он сжал кулаки. Иглы прокололи шею Римы. Девушка вздрогнула. «Мне так хорошо!» Шарлотта, продолжая нежно удерживать жертву в удобном положении, жадно высушивала ее. Жадно. Жажда была слишком близка. Лазарь видел, как кровь капает на снежный шелк простыней. «Что ты делаешь?» Рима почувствовала боль, накатившую слабость, попыталась оттолкнуть от себя вампира, но было поздно, слишком поздно. Теперь Шарлотта не стеснялась, запах крови затуманил ее рассудок, и до Лазаря долетало довольное урчание Массана. «Помогите!» — глаза Римы остановились на Гангреле. «Помоги!» Шарлотта разорвала ей горло, урчание смешалось с чавканьем. Она перевернулась на спину, чуть подняла безжизненную девушку над собой и жадно ловила ртом стекающую кровь. Ее прекрасное лицо, белый шелк белья, снежные простыни — все было перепачкано красным. Жажда ушла. Теперь Шарлотта играла. «Сколько пищи пропадает зря!» Лазарь поджал губы, но, глядя на наслаждающуюся Шарлотту, растаял, нежно улыбнулся. «Молкавианы! Они просто сумасшедшие!»